Глава 38. Еще один аукцион. Как-то неожиданно подошло время нового турнира. На этот раз для заклинателей, на стадии заложения основ. Но Вика на него не отправилась, потому что и Шенли, и Дандан уже успели переступить на третий этап совершенствования. И хоть на пике науки и искусств еще были другие ученики, которые могли там поучаствовать, девушка все равно с ними не поехала. Впрочем, после прошлогодних событий ее туда вряд ли бы вообще отпустили, так что пришлось Чуньлань отправляться одной. На стадии формирования ядра заклинатели уже могли пользоваться большинством артефактов и заклинаний, поэтому Дандан и Шенли вскоре предстояло пройти особую церемонию на пике мечей. Обычно это происходило по достижении пятой ступени, но далеко не все ученики могли на это рассчитывать. Все же формирование моря Ци – это очень сложный процесс. И даже если человеку удавалось подняться на третью стадию, некоторые так и застревали на первой ступени и не могли подчинить себе духовный меч. Но в главных героях Вика совсем не сомневалась. Уж им-то такое точно под силу. А еще и показалось, что между этими двумя идет какое-то постоянное соперничество. Открыто они его не проявляли. Но иногда она замечала полные злобы взгляды, которыми они обменивались. Она хотела даже предупредить Дандан, чтобы она не сердила главного героя, который в будущем станет всемогущим. Но так и не решила, как об этом вообще можно рассказать. Да и может это соперничество само постепенно перерастет в любовь? В книгах же бывает такое? Вдруг и тут случится? Вика собиралась поговорить с этими двумя после того, как они получат свои мечи. Возможно, из-за постоянного соперничества эта парочка совершенствовалась очень быстро. И если Шенли, отъевшийся на сладостях, которыми она снабжала его каждый день, выглядел теперь примерно на свой возраст, то вот Дандан на 17-летнюю девушку никак не тянуло. Она подросла и похорошела с их первой встречи, но все равно казалась скорее ровесницей главного героя, а не его старшей сестрой по ордену. И если эти дети продолжат совершенствоваться в том же темпе, то скоро достигнут бессмертия и навсегда застынут в телах подростков, как эти бешеные близнецы с пика боевых искусств. Наверное, они потому всегда такие взбалмошные, что навеки остались тинейджерами. В начале осени Чунтао с загадочным видом пригласил Вику съездить с собой на аукцион и шепотом пояснил, что хочет познакомить ее с сыном. Не то чтобы девушка так уж любила маленьких детей, но на племянника взглянуть было интересно. Ши Дихэ описывал его как самого симпатичного ребенка на свете. Впрочем, вряд ли счастливый папаша мог сказать что-то другое. К тому же, у Вики тоже было что выставить на аукцион. Например, фрукты, меняющие пол, плюс несколько интересных вещичек, найденных в данжах. Да еще и ученики выросли из своих старых артефактов. И если у Дандан имелся Юэ Цинь, который можно было использовать и на третьей стадии, то вот Шенли своим луком пользоваться уже не мог. А Вика ему обещала, что когда он вырастет, то сможет продать свои старые артефакты и купить новые. Поэтому, скрипя сердце, пришлось взять и его с собой. Благо он мог путешествовать не в карете с главами пиков, а просто на коне. Система оценила ее самоотверженность и даже выдала квест на то, чтобы улучшить экипировку главного героя. Награда была всего 300 баллов, зато такая невысокая цена предполагала, что риска для жизни не будет. Конечно, Вика с большим удовольствием взяла бы с собой Дандан, но дурацкие местные правила не позволяли. Пришлось бы еще и кого-нибудь из глав женского пола прихватить в качестве сопровождения. Вместо этого девушка решила просто купить Дандан что-нибудь полезное на аукционе. Она специально поспрашивала Чуньгуана, есть ли зелья, способные сделать человека старше, а не моложе, как те, на основе яиц феникса. И оказалось, что такие вполне себе существуют, причем во множестве вариантов. Но ингредиенты для них нужны довольно редкие и дорогие. Вика переписала их себе в блокнот и решила, что непременно купит, если на аукционе попадется что-то подходящее. Хоть ее ученица и не поднимала больше тему своей некрасивости, но девушка знала, что та все же переживает по поводу собственной внешности, пусть и не так сильно, как раньше. За год Хэчунтао успел сменить еще одну карету, и новая, доработанная местными умельцами с учетом совета Вики, стала намного удобнее. Даже если дорога была не слишком ровной, повозка все равно шла почти без тряски. Остановились они в том же отеле, что и ранее, и опять пошли отмокать в горячие источники, как и в прошлый раз. А Шенли остался в своем номере. Ему по статусу еще не полагались такие развлечения. И чтобы ребенок не заскучал и не отправился искать приключения, Вика заказала ему побольше вкусной еды. Все-таки на полный желудок не особо побегаешь. И дала изучить книжку про артефакты и выписать те, которые ему больше всего подошли бы. Вечер прошел спокойно, и уже на следующее утро они отправились в аукционный дом. Вику там даже узнали. Хорошо, хоть не начали распевать песни про хрупкий цветок, которые стали хитом всех времен и народов. Как-то сама собой уже сложилась целая серия баллад, описывающих ее жизнь. Самые последние восхваляли ее гениальность и называли величайшим из ученых. И как ни странно, эти песни не были заказными. По крайней мере, Вика за них не платила. Когда начались торги, девушка позволила Шен Ли самому выбирать и покупать себе новый артефакт. И не прогадала. С удачи главного героя, тот сумел отхватить отличный лук. Более продвинутую версию оружия, что у него было раньше. Вика, недолго думая, разрешила ему поторговаться еще и за корень горицвета, который мог стать основой зелья для дандан. И тут удача тоже не подвела. Корешок обошелся почти в два раза дешевле, чем думала девушка. Артефакты, которые они сами выставили на торги, также продались довольно успешно, как и меняющие пол фрукты. Так что из аукционного дома все вышли вполне довольными. Чунтао сразу отправился по делам, а Вика решила немного выгулять ученика. А то, как бы он ни натворил чего-нибудь. Для начала они прошлись по рынку, где девушка прикупила всяких сувениров, в том числе и вееров для себя. После истории с кистью она старалась больше не пользоваться эксклюзивными вещами, по которым ее можно было бы легко опознать. Так что аксессуары выбирала самые обычные и порой покупала сразу пару одинаковых. Шен Ли она выдала кошелек с монетами, дабы тот тоже мог что-то приобрести и не чувствовал себя обделенным, за что получила целых 200 пунктов отношений. Кстати, сейчас главный герой ненавидел ее всего лишь на какие-то жалкие 4000 очков, что было огромным прогрессом по сравнению с изначальными 10000. Вика оптимистично начала надеяться, что к его совершеннолетию как раз выйдет в ноль и даже, наверное, небольшой плюс заработает. Ученик некоторое время мялся, а потом решился спросить, можно ли ему навестить знакомых? «Знакомых?» – удивилась Вика. «Разве ты здесь уже бывал?» Этот ученик жил в столице почти 2 года до того, как присоединился к безмятежному ордену. Вика решила, что Шен Ли хотел похвастаться своим нынешним благополучием перед своими прежними товарищами и слегка нахмурилась. «Это точно безопасно? Если что-то случится, я не смогу прийти тебе на помощь». «Этот ученик сможет за себя постоять», тут же самодовольно заявил главный герой. В этом Вика не сомневалась. Но если кто-то в форме ученика безмятежного ордена будет здесь ходить и затевать потасовки, то на пользу репутации это точно не пойдет. «Драки запрещены. Я не хочу, чтобы пошли слухи, будто кто-то из нашего ордена нападает на обычных людей. Замечу на тебе хоть царапинку, хоть пятнышко на одежде, сразу засажу переписывать очередную книгу «Правил хорошего тона». Как скажет учитель». Шен Ли надулся, но поклонился. В конце концов, он вполне может избить всех своих старых противников и не замараться. Это будет совсем несложно.